давайте мы примем решение кардинальное. Вот сколько обед? Да. Мы сначала обсудим, потом пойдем обед. Или сначала пойдем обед. Хорошее решение. Так. Давайте начнем. Отсюда начнем. Ради исторической справедливости. Поближе, привет. Любопытная техника? Да. Я вас удивляю. Видно? Понятно. Значит, когда Владимир Александрович в своем уже... Она сейчас проснется? Значит, Володя поставил задачу, суть которой была, суть была такова, что есть некие ограничивающие внутренние, какие-то ограничения, которые мешают реализации самого себя и реализации тех возможностей, которые в жизни появляются. То есть вместо того, чтобы взять и действовать, да, что-то сдерживать. Ну, я сделала наведение, предложила увидеть просто сон, который был как-то связан с этой задачей. И сон был такой, что холм, типа Крылатского, ночь, звездное небо, и вокруг видимость очень ограничена, не более 2 метров вокруг себя. И непонятно, что там, где-то овраги, и, в общем, все покрыто мраком. Может быть, где-то дорога, в общем, такое. Вроде бы кто-то есть, и состояние нейтральное. Следующий сон. Была ночь, но это было где-то в экзотической стране Хон. Все та же ночь. Но все так было освещено звездами, что он видел, он так описывал, было яркие краски, красочно все. И рядом есть еще один холм, куда ведет какая-то некая дорожка, куда он даже переместился, и там открытая такая, как домик, беседка. И было очень уютно, он туда пришел и расположился. И рядом кто-то был, возможно, собака. Следующий сон. Уже даже тот же экзотический холм, ранний рассвет, все очень красиво, наполнено красками, запахами, звуками. И вот эта дорога куда-то, такие лестницы, знаете, такие мягкие, раскачивающие, по которым он мог перемещаться, и там за тем холмом еще холм, и там потрясающие виды. Водопад, озеро чистейшее, и он туда уже нырнул или окунулся. И чувствовал, там прям так ярко описывал запах, и запахи, и ощущения, и свет, и вкус, и клубнику съел, и вкус воды потрясающий, и все прозрачно и красиво. Такой сон замечательный. Да, ну как бы вот даже я был удивлен, почему? Потому что настолько первый сон был размыт. То есть какое-то смешанное, то одно, то другое, то третье, и зацепиться не за что, и как-то краски-то такие ненасыщенные. Ну, как бы такое ощущение, как будто ты его смотришь со стороны очень далеко. А вот как такое блуждание непонятное, даже такое ощущение, что что-то прям не приходит ничего. Есть какие-то такие вот невзрачные картинки, в общем-то, ничего такого особого. Вот. Во втором более активно. Уже как бы вот та же, вроде те же самые сумерки, но только поменялась, в общем-то, страна, да, и ну вот, стали более остро проявляться, да, цвета, контрастность какая-то, потом, значит, свет, звезды почему-то стали ближе. Вот. А в третий раз вообще ошеломительно было. Прямо тут же вот рассвет. И настолько яркий, дающий вот яркое ощущение цветов. Вот цвета прям, они прям появились, я даже шламит, ну, нифига себе, такое бывает. Вот. И ощущение вкуса, дикое ощущение вкуса чистой воды. Я говорю, я все время, ну, как бы с колодца пил, значит, да, дикая пил. Но это такая чистая, как будто вот, если вот взять и умножить на 10 раз. Вкус воды вот этот. И даже, говорю, какая-то ягода, похожая на клубнику, и тоже вкус. Вот такие вот ощущения. Ну, что касаемо звука, я, в общем-то, не слышал ничего. А что касаемо вот картинки и вкусовых вот этих ощущений, вот настолько острые, особенно в третьем, прям контраст такая вот, прям очень насыщенно было. Что я даже удивился, насколько оно пришло, третий раз вот пришло очень контрастно. Но это больше терапевтическая такая процедура получается. Выходить, не на причины, а выходить на изменения. Я просто встрел в доходах уже. Чувство, что я мешаю, что я вдруг так ярко пережила, то есть чувство видел. Техник Чернышевский. Третий сон Веры Павловны. Здорово, классно. Вот, значит, в обратную сторону я был терапевтом, ну, достаточно сложно, потому что я как бы под дыханием очень тяжеловато, а она очень чувствительна к этому. И у нее амплитуда, у меня как бы больше. Я чувствую, прям сказать не успеваю, я задумка мне, но вроде под конец уже стало лучше. Вот. Но там, значит, был предъявлен тоже сон, значит, можно? Да, сон был однократный, недавно, он меня заинтересовал. Открывается лифт, я захожу туда, с сопровождением лифта. Какого-то мужчины, пожилой человек, может быть, мой пациент, может быть, нет. Непонятно, но какое-то имеющее отношение ко мне. Вроде бы пожилой, но хорошо еще вот. И в лифте много молодых женщин, симпатичных, достаточно, я их рассмотрела. Но тоже непонятно, какое отношение они все имеют ко мне, мне так интересно наблюдающие. Но ситуация такая неоднозначная, мне не совсем понятна обстановка, что и как. И так некомфортно. Не хотят понять, почему это. Ну вот, ну, в общем-то, предложилась просто классическая схема. Вначале я сделал наведение на счет пальцев. Ну, не знаю, как это у меня достаточно получилось, потому что я первый раз технику использовал, я думаю, надо как бы попробовать. А вот, потом, значит, флексии руки на опускание, погружение в более там, глубокое состояние. Извини, а почему человек входит в транс, когда он пальцы считает? Не почему. Да, еще какие соображения? Ну, там концентрация внимания, у нас это уже... Да? Еще какие соображения? А? Концентрация внимания на пальцы. Ну, Володя прикасался, я уже ожидала. Потому что внушение делается. Предварительно. Естественно. Да. Да. Перед этим наведением я была в любой стране, в море, на пляже, где-то еще потом раз, он предлагает сон, я оказываюсь возле лифта. И что, начало меняться мой внешний вид. От вызывающего классического до просто шокирующего. Я кажется, что с каждым таким, вот было три таких сна, менялся мой вид, и я уже входила в лифт, ну, примерно так. Мне уже было неважно, кто и с кем. Старичок становился все более маленьким, потом превратился в собачку на полотке. Окружающие меня уже не интересовались. То есть мне было понятно, что было ощущение силы, уверенности. Мне было понятно, что это такое. Стало понятно, кто тут главный. Ну, в последнем дне, это было шокирующе, я с моей стороны. Я это понимала, и мне это нравилось, я как бы это использовала в этом установке. А в последний раз, это было в наведение мне пришло, такое карнавальное шествие, яркое, как в Бразилии там была, как мне кажется. Много негритянок белых, таких карнавальных костюмов, все колышется, я как турист наблюдающий, с удовольствием. И когда мне предложили войти в лифт, я вдруг оказалась участником торжества в таком же наряде, и мы все дружно, как единая масса, как единый организм, в этот лифт. Никого там посторонних не было, мы все дружно куда-то поднялись. Много людей, я была среди них в этом карнавальном шествии, участником, и куда-то мы летели. Забавно. Хорошо, спасибо. Да. Марина? Женя, да. Да, мы вас устроим управлять. Ага. Подробности не дала, а вопрос был поставлен у меня так. Что я делаю не так? Следующий. ты, да. Грехи некуда. Нет, я бы даже сказала, что я делаю того, что в результате приводит к такому результату. Это еще вот так. Когда я все делаю так, что в этом не так? Что я делаю того, что получается не так. Да. Как хочется. Как хочется, да. Так получилось, что как бы, да, никакого сна мне не сказали, то есть у меня просто я видела какой-то там сон в пределами, вот такой метафоричный достаточно. Потом, когда я Жене рассказала, Женя начинает опять погружать гипноз и говорит, что спит, видишь, другой сон. У меня была полная цена, типа, другой сон, или тот же самый, как на лицо. Ну, как бы сказала другой, я и вижу другой. И так могло продолжаться очень долго. Третий сон, и что-то на сцене после первого. Первый был вообще новый сюжет, из таких вот мелких. А дальше потом говорит, все-таки тот же сон или другой. Я говорю, ну, был тот же, но другими сюжетами. Ты мне говоришь, тот же сон, но другим. Она говорит, я даже не поправилась. Ну, смотри, ты поставил, что там Аня там была. Она говорит, ну, ты мне говоришь, что я и делаю другой. Это был ответ на вопрос, что я делаю не так. Ну, когда мы не решили переиграть, значит, стали смотреть первый сон, и что меня удивило, она фактически не помнила, а что там было-то? Ну, я иногда начала сон, у меня все всплыло, ну, кроме одного пункта. Первый сон, но с другими, как бы, вот уже, там, не знаю, 10 лет, вот, да, когда удивилась, она быстро его вспомнила, и... Все понятно, ты ответ на вопрос мы получили. Очень много надо написать. Много ответов. Да. Интересно, очень. И так интересно, что время, которое, то есть первое, что она смотрела очень долго, второе было такое быстро, то есть она как бы, ну прям не знаю, не мог на это. Она не просто тоже сразу думала, или да, там, те же какие-то сюжеты, они там быстро, как ежик, да? Который фамилию менял. Не знаете? Ежик пришел в паспортный стол, говорит, хочу фамилию поменять. Почему? Она у меня очень медленная. Да? А как раз фамилия? Быстрый. Интересно, а какую бы вы хотели? Чу! Хорошо, да. Мы работаем с Андреем. В полном режиме работаем в одну сторону. Как бы, ну, Андрей не стал подробно описывать свои впечатления. Мне сложилось ощущение, что не очень ясно. Ну, сейчас сам расскажу. Что касается моих операций, ощущений, что мне понравилось такая. Получается, что все получается хорошо. Это приятная техника, да. Смазка сюрпризов. А? Ну, приятно, да. А вот, например, она в другом смере, я вас прошу, у нее играть по поводу интерпретации предыдущего. Точно, я поняла, что это значит, что... Значит, моя интерпретация была затерла. Вот что это как будет. Так. Это сон или не сон? Все. Чего, Андрей? Здравствуй, Андрей. Здравствуйте. Чего? Ну, первый как бы погружение было вообще такое очень прогрессивно, и перерыв, да, и наверное, очень быстро начал разговаривать, сразу рукаться, солнце, и я как-то сустрелся, ничего не было, и это не было погружение. А второй погружение был очень глубоким, довольно. Все, что он говорит, я вообще не знаю, что вообще чего говорить. Иногда бросал, как обычно, а на слух ничего не показывает, что-то может какие-то такие дырки, нити, как космический какой-нибудь такой фильм показывает, это развалины или города, горы, скалы образованы, его как бы дырка, да, фрагментами. Сначала был свет, фиолетовый, плывет такой свет, когда в дырке, в нем что-то там я вижу, так, и все, очень быстро не вспоминается. И вот потом перепрыгивались на какие-то дома, появляются, очень быстро проплывалось, очень быстро. А дома какие-то хорошие, как эти трава как появилась. Ребенок бежал, две машины спали, мне там глаза как бы все одна, не поворачивались, встретили. Ну, в общем, и больше ничего не помню. А второй сон, тоже фрагментами, и я его вообще не помню. Что-то такое было, что-то было, когда я еще ходил, и его абсолютно не показывал. А проблема была завязана как-то с мечтом, я думаю, из моего детства, что я боюсь, что мои дети, я, то есть мне сейчас 10-13, когда мы их еще куда-то отпускать, там, погулять в Москву, двоих, от того, там, с друзьями, он просит с своими друзьями ехать там, в Москву на электричке, и я боюсь, я считаю, что рад. Хотя там еще 12 родился, я думаю, здесь с ребятами убегали, уезжали куда-то, и пашку, в Тулу, там, еще куда-то. Как бы не было, да. Сейчас у меня страх очень большой, да, что-то будет с ним. Ну, я считаю, время другое, совсем, чем было тогда. Раньше было безопасно. Вот два раза было как бы. А задача какая стоялась? Ну, справиться с страхом. В принципе, можно. Как бы он уже выиграл, два раза так человек 6-7 выиграл в вашем семье, в Германии не было. А чтобы не было страшно. А двоих вообще одного вообще страшно. Когда они едут в 6-7, то это не страшно. Почему говорят? Я задачу понял, как найти причины. Ну да, причины. А не как не терапия, а диагностика. У меня было. Ну, конечно, не всегда получается что-то внятное и понятное. Естественно. Может быть, не всегда, может быть, не сразу. Ну, поскольку трасса сам по себе терапевтичный. Ну, конечно. Арсон тем более. Как Арсон совмещается с трассой, о чем тут говорить, да? Хорошо, да. Спасибо, да. Инин с ним делал. Ага. Вначале я была оператором. Очень интересно, что в глазах и то, когда появится, это была какая-то воронка. Сначала были такие подставные образы, а потом они в конце концов решили, как вы говорили, довольно конкретные и символы стали более понятны. Да. И при этом даже он говорит, заботишься, ну, когда там сразу что-то придет понимание, и потом узнать каковы работы, я говорю, о, я поняла, что дело. Ну, чтобы закончить. Да, когда со мной закончили, то есть тогда вот я говорю, я четко поняла, чего-то мне это значило. Чего ты? Интересно. Да. Да. Вот. А со мной, когда работаю, мне после первого суда появилась такая целая череда таких образов, после чего у меня зазвонил телефон, и на меня начали обрушиваться разные проблемы, вот, которые, как я поняла, как раз очень совершенно противоположные моей заявленной проблеме. Вот, ведь я вначале так, а потом пытались еще по инвитрации, но уже это все очень не было. Пошла я точно готова, даже не знаю, в этот момент, я так говорю, что они будут еще не время. Займись чем-нибудь другим, называется. Ну да. Хорошо, да, следующий. Я немножко хочу добавить, что когда Денина видела сны, у нее зрачки двигались, как описано в учебниках, в стадии быстрого сна. Глазные яблоки. Да. Так очень ненаглядно, что это не хорошо. Да, видно, что он смотрит, понятно. Хорошо, спасибо. Да. Может, он статья не работает? Ага. Он не литературный, просто все. Ну, мне что решали проблемы, заявлял ли он ее, да? Какую? Особенно интересно эти подробности было, когда мы предложили разную точку зрения, как мы не жизнь вроде бы много стать, как бы напасть любого этого из этих персонажей, и уже воспринимать по-другому стало. Показалось, что да, получилось? Да. Совершенно по-другому воспринимаешь. Видел во сне собачку, а теперь увидит сон этой собачки, которого она видит тебя. Когда я была клиентом, значит, ну, по поводу наведения, да, как я после рассказала, говорит, в первом сне, значит, во время наведения, картинок я, эпизодов я никаких не видела, а на записи очень долго формулировала задачу, что нам это русалка, наверное, сказала, что спрашивает. Ну, в общем-то, связано с тем, что я боюсь планы, какие-то планы подстраиваюсь, и вот хотел бы задать результаты. Позитивно сформулировал задачу, чтобы строить перспективу, спасибо за какую-то дальнейшую реализацию и жизненно. И картинок, эпизодов никаких не было. Первый сон был связан совершенно на ощущениях и какой туман. И больше было привязка к голосу слова, то есть образы возникали больше аудио. И второй раз, когда во время транса я подумала, что я хотела сказать после, по поводу того, как начинала это поведение. Mm-hmm. И потом, конечно, забыла и вспомнила это хорошо с того, что сна. Потом смотрела потрясающие цвета, и как бы все было очень интересно. И на конце вот все какие-то... Может, даже потом, может быть, использовать, наверное, какую-то интересную. Вот. И потом, значит, я не вспомнила, что при наведении первого, то второго, то абсолютно не обнаружила, что всех телефон. Да? Например. Уже было там, бывает часто, очень всегда. Здесь, например, через голову. Интересно. Я потом пытался узнать, что это такое было. Надо просто отдаться. Да. В таком приятном состоянии. Да, планов, которые я боюсь, А это Костя. Хорошо, спасибо. Ага. Мне кажется, она просто ожидала сна настоящего. А мы просто, она была говорить, конечно. Она думала, да, настоящий, то он расстоять могут, только на цветово. Она хотела научиться представлять визуальные образы, и она не может. Вот она говорит, я знаю, что у мамы коричневые волосы, коричневые глаза, потому что я это знаю, а увидеть не удается. И тогда я думаю, ну, в общем-то, я не стала вот это делать постоянно сон и сна, я просто в этом сне подробно стали с ней говорить. И она вдруг оказалась у бабушки в доме, видела картину. Я говорю, какой цвет? Черный или желтый? На картине этого я бабушка рисовала. Я думаю, причем тут желтый и черный. А потом я говорю, а светло в комнате? Она говорит, нет, сумрачно. Почему? Что вы закрыты? Подойди, открой шторы. В общем, я начала делать или нет. Открыла, открыла. Есть карандаши? Есть. Иди на день. Знаю, вот я говорю к бабушке. Пошла сделать карандаш. Рисуй. На чем хочешь? Я думаю, ну на спине. Нет, нашла какую-то на картонку. Или такой листик. Не могу говорить, а, это видишь картину? Нет, почему? Свет вернулся. Закрой штору, которая ближе к стене. Закрыла. Видишь? Вижу. Ну, все очень интересно так. Да, создавала она. Я говорю, как покупать карандаши и проверять, да, пишет, не пишет. Вот она так, нарисовала, все рисует что-то. Я говорю, видишь, да, как карандаш, желтый. А что ты нарисовала? Я думаю, ну, наверное, полоска там максимум. Нет, подсолнечный. Я говорю, не бери зеленый. Я не связала с тобой. Вот как хочет образ это видеть. Это был красный. Это было красный. Это интересно. Вот есть вот этот цветок, есть краски, больше ничего нет. То есть вот настолько вот какие-то кусочки. Почему-то здесь даже воспоминания. Потом мы вспоминали. Непонятно, что нет воспоминания, как картина. Тоже картинка такой фильм, интересно, вот так вот так, и все, кто как бы там, еще. А я буду без рукой одной. Я картинку, конечно. Я буду без рукой. Вот. Видите, вообще не забавлюсь, да? Шаг вправо-влево считается побег. Ну, кстати. Да, да, вот так вот, видите, вот так вот, видите, вот так вот, музей в Азовской Феодосии совершенно поражает комнату, в которой он писал свои знаменитые морские пейзажи. Маленькая, темная, и море из нее не видно. Да. Море, оно море есть. Хорошо, да, спасибо. Да, Галина, с кем? Да. Один наводил сон, а другой наводил сновидение. А там получилось так, что мы как-то содержание не знали, сработали без содержания, и просто пошла, когда уже достаточно хорошо погрузилась, начала двигаться. то, что она там видела, у нее пошла конкретная физиология еще отрицательная. Она уже страшная. Потом, ну, раз погружая, я уже занимался тем, что состояние. А он уже делал вывод, уже пошла физиология другая была. Что там было на самом деле? Очень интересно такое. Я попросила ребят на разговорном объединении, чтобы получить больше единого транса, как бы вот функцию контроля включить. И хороший был уровень транса, так, такой, что я не видела ни образа, вообще какие-либо мысли, вот просто вышло. Вот что. И я понаблюдала за собой, как-то вот потом осознала этот момент, что вот в тот момент, когда я входила в транс, да, ни образа, ни мысли, ничего не было. Я не стала слышать, что говорит ребята. А в какой-то момент времени, это был как раз первый сон. Начался сон, пошла картина по той ситуации, которую я хотела разрешить, и я почувствовала боль. Боль у меня вот перед слезы, это вообще первый опыт, когда я просто вот, что было для меня странно, я как бы вызывала потом уже физическое ясно, я не помню, что я говорю, как вы переходите. Сначала была боль, а потом пошли опыт. И вот в этой части, в первом сне, мне стало понятно, что не было ситуации. Не было ситуации. Очень долго дышала понять эту картину, а внутри картины это представление поднялось. И вот через финале было отсутствие. Вот. Потом я вышла из транса. Ребята, я теперь второй раз. Транс. То есть пошел второй сон. Во втором я пошла на динамик уже как фильм. Как некий фильм, чего-то решили ситуацию. То есть, по-видимому, просто прямо за нами, в 20 годов, в движении к результату. Вот там уже я, по-моему, была такая более... Да, уже я вот не другая, и мне очень помогло. Моя хитрая бессознание, вот стала, конечно, была операция. Ну, понадобилось, и тут я только вот конечно, голос Артура, что это только сон, успокойся, это только сон, поэтому на качестве ресурса, чтобы сразу складки, да? То есть это писать, я не слышу, то, что я не знаю. А вот. А в принципе, если фаза уже была в окружении, там же было очень четкие цвета, ситуация облегчения, физиологическое явление, какое-то легкое прекращение, То есть каждый раз пошла так, ну, чем быстрее решала ситуация, тем быстрее осталось собрать. И тогда мы потом еще раз прям знал, что получилось. Интересно. Еще подтверждение того, что ситуация отработала. Да. Это может быть хорошее дополнение к технике. Если нужно еще раз смотреть, оно останется. Если нет, опустится. А? Да? Хотя до этого вы даже рука надолго зависала и не опускала. А здесь, да? И что еще одно важное наблюдение, на мой взгляд, я как утверждаю, что это очень важно даже широкую свободу выбора поставить. Так мы все стоим на старте и клиенту делать то, что нужно. Как только начинается какое-то ограничение, какая-то установка, какая-то более четкая, определенная, точность, да, так сразу даже какое-то нахождение станции. Отмышление начинается. И все-таки, Михаил Романович, можно вопрос, а почему так интересно мы хитро слышим? Вот кто в транс я ходил, я уже ничего не слышал, как бы, слышал, да? А когда мне нужно было, то слышал. Вот и ответ. Я услышала то, что нужно было, вы слышали. Восприятие вообще избирательно, это известно. Не транс, а вообще человеческое восприятие селективно, избирательно. Ну, выхватывает что-то из общего поля, ну, то же самое. Только, наверное, был введен еще в степень какой-то, поскольку это транс. Мы же не зря говорим, возьмет то, что нужно, бросит то, что не нужно. Забудет. Ну, слышит. Ну, давайте не повседневной жизни, всякое чемпионат голову приходит, потому что это тоже иллюзия. А что все подряд это иллюзия? Столько остается незамеченным. Мне нужно это все. Понятно. Мне дети всегда говорили, почему всегда слышишь то, что не нужно? Ничего говорить, это же им. Как говорит, не дозовешься, а когда не нужно, чтобы слышал, мы это из соседней комнаты слышим. А вы сейчас обошли? Коллективно. А вы сейчас волнует больше родителей? Поскольку меня это не волновало, это начало волновать их. Хорошо. Так, Лена, с кем пела? Я к вашей была, ага. Да, сначала была терапевтом, и Саша рассказала, что Саша сказал, ну, который его очень напугал, это был не повторяющийся сон, но просто он говорит, что четвертый раз цепь, чтобы он был так вот панику. А вот, и мы, я сказала, как понимаю, просто комментарии на такой проблемы, а он должен понять, что за символы такие задаются, почему не стоит начать. Вот. И первый тех три сна он увидел, он не резко не умеет так вот быть спокойным, но все равно он говорит так, он говорит, не оттолкнул. И мы работали до момента, когда во время страшного сна он просто так начинал улыбаться. Вот. И я говорю, ну, не доходить. Там люди, хочешь дальше смотреть? И вот эти два раза ты можешь посмотреть в деталях, что там поменялось, и вот он стал такой фразой, что ну все так интересно, как все изменилось, и я не вижу. Кто-то увидел, насколько так и много, я не знаю. Да. Сама идея, что как вы, у вас такой страх, вы нечего чужих его проприировали. Вот правда, которая там, вот другие наши, она как бы страх, это же не сами убирают. Это замечательная идея. А потом начинает, с одной стороны, говорит, ты в нее погружаешься, как же понимаешь, что тут оно не знает. И эта вот шифра, она каждый раз, дает важную. Не жить как у меня, пожалуйста, это положительный текст. Вот мне приснился сон, там в метро происходит какая-то авария. Я мне понятно. Ну, один раз такое было время, и видимо это антология. Вот. Ну и раз, два, три, четыре, там, пять, шесть, я становится нет работы. Было удивительно, да? А, немножко страх уходит, а меняется там какие-то положительные, ну, сравнение страха более положительные эмоции. То я вижу, мне всяких было мультяшных зверюшек, которые бегают по этому метро и бегут. Такие вещи в сознании. Я не боюсь, но... Что это? Кто-то говорит, что это? во всех снах, то есть вот большие окна, которые там вход в какую-то там комнату, или во что-то. Ну, были все другие там, и время суток менялось, там, погода все менялось. Эти окна, они постоянно были вот во всех снах, и я все никак не могла сообразить. И потом я поняла, что эти окна сначала там у меня маленькие, там, снаружи там, погода, да, они у меня маленькие, я все равно не захожу. Потом там еще каким-то образом, они пытались меня заманить в эту комнату. Потом подал человек, который, ну, управлял меня, то есть, и для меня это было что-то такое, я как будто избегала чего-то. И вот для меня это было как причиной, что я избегала каких-то вещей, и в результате получила такие небольшие проблемы со здоровьем. А когда я была оператором, то, в общем-то, столкнулась с такой проблемой, Женя после четвертого просмотра отказался от сон, потому что, в общем-то, страх переходил из одного сна в другой. И не было улучшения формы эмоционального, он просто сказал, что я не хочу копаться дальше, я не хочу лезть там в детские страхи и как-то чего-то. То есть он сказал, на самом деле был, просто я решил забраться. Вот у меня где-то полгода назад был один на денежный сон, я решил, а что он тут плохо начал? А я не могу. Ну, посмотрел сначала, как ну, понятно, возникали другие сны, которые когда-то были, что там такое, разное, отрывочное, но самое интересное, что у меня не получалось. То есть я их не могу никак объединить, никакой единой причины, совсем разные. И, ну, везде что-то такое, там, примитивный страх чего-то, то есть, а чего ты там, ну да, бежишь, вот, а чего, что там, ну, понятно. Или там, страх, ну, просто падение, падение, и все, откуда-то одно, другое, никакой связи, что продолжать. Ну, то есть мы вот остановились, что называется, в середине нигде. Ну, может быть, я просто думаю, может быть, это не совсем техника подходит для этой цели. Когда-то был сон, да, теперь начать выяснять, что он значит, да. А? Ну, с событием каким-то, разве сон. Хорошо, спасибо, да. Да. Сначала я была клиентом в аудиотерапевте. Но порой с моими решительными ситуациями. Мне предложили смотреть то, и мне плохо сказалось визуальным образом на обычном. А тут такая-такая паутина непонятная, и в середине, как начал, как потом действовать в глазами. А вот пол. Ну, слава богу, там такие подробности, что-то получится. А потом зайди посмотреть, вот там увидеть, что у тебя тут есть. Она казалась, ну, как не сначала, а вот пол. Была пища, ну, да, пол. Потом там темно было. Начали идти, я светила. Стало видно, что там как на скальный рисунок. Я казалось, что это не помню. А потом я отошла от этой паутины, повернула вот эту потолок в сторону, и паутина сложилась. И он сказал, предложи мне зайти на такую, чтобы посмотреть, там через сутки, посмотреть, что там оказались нарисованные люди разных, ну, пыталась знать, что кто-то шел на работу, работу. Ну, это был первый сон. Второй раз эти картинки стали как на фильме. Эти самые наскальные рисунки, только не речь. В третьем сне они стали фильмами. Может быть, не стали фильмами. А в четвертом я просто на просто первой же картинке оказалась внутри фильма. Это как-то проживаю. Ну, казалось, что это очень так сложно. А почему-то на что? Ну, давай еще раз попробуем, если хочешь, но хочу, сейчас что-то будет. Оказалось, на даче не кухня. Ты такая спокойная, наверное, включая. А у него он не озвучивал проблему, сказал, будет еще проблема чего-то любимого. Ну, любимый, жалко, что ли, того, что люблю. Ну, то есть смотрели несколько раз сон, вместе время у него были разные. Какая там была между ними связь, это мне непонятно. Но у него не было. И последний, вот он начал стараться, все равно чувствую, что человек что-то незаконно. Я говорю, ну, может, того, как еще раз, если ты хочешь. Да, хочу. Значит, я на пятый раз, на пятый проснулся, что называется. И буквально меня даже руками успела опустить, и говорит, ну, я все понял. Это все я так. Просто зависит от них. Или бросил мне свой диктофон и на вот. Вот так, кружку, кушать, коробочку. Как раз все понял, что. Это дело школы. Спасибо. Вы работали с Игорем? Ага. Когда я был клиентом, мы работали с моим сном месяц назад. Он достаточно негативный. Сам первый раз я его просто посмотрел подробно, а второй сон уже совершенно изменился. С другим сюжетом, персонажем. Вот. А на третий раз он вообще стал настолько такой положительный, яркий, символы, там, белые голуби, церковь. То есть такое ощущение, что там это не было негативного сна. Я понял, к чему он приснился. Вот. Замечательно. То есть, поработали. А Игорь заявил свой детский сон, как раз он снился в детстве. По-моему, такой же процесс шел. То есть, изменялись. А на второй, третий раз изменился. Я скажу так, что первый раз как бы в каком-то пространстве ощутился, думаю, а что же делать такое? Ничего не возникает, сломался. Потом что-то такое возникло. Ну, думаю, вроде все кончилось. Второй раз давай. Второй раз ярче, третий раз еще ярче. На четвертый раз, по-моему, ходили, да? А я уж не помню, сколько у меня первый. На четвертый раз просто символическая картинка яркая все. Вулканичная. Но ощущение изменяется. Mm-hmm. Ощущение того, что скорость изменяется, быстрее сейчас. И сейчас вот я настраиваюсь на сон, вроде, тогда был месяц назад негативный. А вспоминается последний максимальный сон, то есть все хорошо, как бы и не было. Стирать нам сознание, Спасибо. Кирилл, да, работает, Саша. Ну, я сначала был терапевтом, то есть Саша заявил, что не может последовательно делать все дела, как бы не собрано немножко делать свои дела. Вот. Ну, как бы первый, кто он говорит, самый яркий, достаточно символ, пирамидку собрать, я бы почему пирамидку? Решил, яркий достаточно. Ну, да. Как бы последовательно собираюсь. К чему вы? Да, к чему вы? Спасибо. Ну а потом еще два там сделали, как они не такие яркие. Не такие яркие, вот я больше думаю, что даже не как сон был, а такой вымученный. То есть что-то надо увидеть, что-то нужно увидеть, что-то вот и видел. Конечек укладывает кирпичи. Третий тоже такая определенная. А потом я был терапевтом, вот, и была реально проблема. Ну, я заявил проблему, что когда я сдерживаю свои эмоции. Вот. И как тоже со снами. И там день был длинный, хороший, очень вызванный, просто хорошо. Вот. Ну, как бы сначала кто-то пришел в одну трубку какой-то. И значит, темный такой человек, как бы это нельзя. Да? Ну, как запрет происходит. Потом второй сон вообще непонятный, то есть неверный образ существует. Он третий образ, человек какой-то. Бабы дик, какая-то старуха такая, сильно вылатают. Он не страшный, но как бы сдерживающий. Четвертый тоже как-то неверный. Так, отношение как-то меняется, может быть, отдаляется, Там не совсем все правильно. Хорошо. Так, еще хотите два?